11. Белый, гривастый конь, рослый красавец с точенными бабками и лебединой шеей, сочно хрупал овсом, склонив горбоносую голову к треножнику и немало не озаботясь собственной судьбой. И небо над Эвбеей было ласково прозрачным, как взгляд влюбленной Ариады. Судьба же — перворожденная Ананка неотвратимость, которая, по слухам, ибо кто же ее видел, превыше людей, богов и коней, стояла рядом и безмятежно улыбалась той улыбкой, которой черной завистью завидуют все сфинксы от восхода до заката. И обреченные отсветы ложились на лоснящийся круг гордости айхалийских табунов, на два небольших посеребренных треножника, уже не с овсом, разумеется, а с родниковой водой и фасосским вином для омовения рук и торжественного возлияния. На парадную накидку цвета осеннего пшеничного поля с кроваво-пурпурной каймой по краю. «Живот пучит», — негромко пожаловался Алкид, зябко передернув широкими плечами. И волны побежали по спелой пшенице, подаренному Фарусу, утром присланному Гераклу, будущим тестем. «Свинину у них тут готовят, и не можешь, а ешь. С черемшой, с барбарисом, с орехами. Убить пора, что ли?» «Тебе сейчас жертву Аполлону приносить», — наставительно сказал Эфикл, не любивший жирного мяса. «А потом жениться, так что молчи и думай о возвышенном». «Не могу». По мучительной гримасе, исказившей отекшее лицо Алкида, было видно. «Да, не может. Сходить водички попить? Или ты как думаешь, Эфикл?» Двор был забит народом теснее, чем стручок горошинами. Правители с сыновьями теснились ближе к желтовато-блеклым ступеням из местного мрамора, к колоннаде, ведущей в прихожую Мегарона, откуда должен был с минуты на минуту появиться, и все не являлся иврит айхалийский с дочерью-невестой, открыв тем самым жертвенную церемонию. Прочие отставные женихи норовили встать рядом с Гераклом-победителем и предназначенным Аполлону и Глету белым конем. Иолаю, хмурому и настороженному, такое распределение чем-то не понравилось, но он не мог понять, чем. Неожиданная победа и надвигающаяся свадьба, Салманеево братство, памятный разговор с ивритом одержимым, пропавший с ночи Гулен или Хас. Этого хватало с избытком, чтобы тухлый привкус не уходил изо рта и тупо ныл рассеченный в критском лабиринте бок. Очень хотелось исчезнуть с Эвбеей, хоть вместе с нелепо выигранной невестой, хоть без, и очутиться где угодно, но лучше в Теринфе, под защитой могучих башен, знакомых каждым щербатым зубцом и стен толщиной в 5 орги. Он безнадежно вздохнул и повернулся к близнецам. Те, по-видимому, уже некоторое время о чем-то спорили и никак не могли договориться. — Иолай, родной, — страдальчески прошептал мающийся Алкид, — но хоть ты ему скажи, пусть он за меня постоит, я быстро, никто и не заметит. Иврит и так задерживается, пока придет, пока то, пока сё. В конце от концов, что Аполлону не все равно, кто для него коня прирежет, я или Эфикл. — Ладно уж, обжор, иди до ветру, — смилостивился Эфикл, незаметно для окружающих меня и с братом накидками. — Только поторопись, а то жену молодую проворонишь. Или ей тоже все равно, ты или я. Надо будет при случае поинтересоваться. Алкид, не слушая его, облегченно вздохнул и спиной стал проталкиваться к боковой галерее, намереваясь обойти дворец с тыла. Иолай же погладил безразличного к ласке коня. Ох, и восплачут кобылы табунов айхалийских, гривы землей посыпая. И зачем-то двинулся следом. Уже сворачивая за угол, он мимоходом обернулся. Нет, никто не шел из Мегарона. Да что же ты, иврит, в самом деле? Тоже животом скорбен. Остановившись у боковой восточной калитки, ведущей на пологий, поросший праздничными венчиками гиацинтов склон, Иолай на миг задержался. Гул толпы, дожидающийся начала обряда, сюда доносился еле-еле, глухим бормочащим шепотом. И поднял голову, бездумно разглядывая террасу второго этажа, резные столбики перил, потемневшие балки перекрытий, свисающую почти до земли веревку с измочаленным концом. Это была веревка Лихас, и тройной бронзовый крюк тускло поблескивал у основания перил хищной птичьей лапой, вцепившись в податливое волокнистое дерево. — Ну что, пошли обратно, а то Эфикл нам обоим устроит. Алкид громко хлопнул калиткой, весело приобнял Алая за талию и вдруг замолчал. «Может, ночью к девке полез?» — без особой убежденности предположил он. «И заспался после трудов праведных». «Лихас?» — только и спросил Алай. Алкид, набычившись, подергал веревку. Крюк держался прочно, смерил взглядом расстояние до перила и одним мощным рывком бросил свое тело почти к самой террасе, молниеносно перехватившись левой рукой рядом с крюком. Потом, продолжая висеть, он подтянулся, вгляделся в невидимый для Алая пол террасы и перемахнул через затрещавшие перила. «Здесь кровь!» — глухо прорычал он сверху. «Вот и вот». Веревка обожгла ладони, ноющий с утра бок внезапно отпустил. Так бывало всегда, когда предчувствия становились реальностью, и Алай, взобравшись на верхнюю террасу, тоже увидел бурое засохшее пятно на крайнем из столбиков. Ковырнув его ногтем, грязные чешуйки беззвучно осыпались на пол, и Алай выдернул крюк, смотал веревку в кольцо и повернулся к Алкиду. Алкида больше не было. Не было вольнонаемного портового грузчика, проигравшегося в кости гуляки. Беззлобного буяна и любителя свинины с черемшой и барбарисом не было. Полгода безделья провалились в какую-то невообразимую пропасть, грохоча по уступам, и Алаю оставалось лишь одно, последнее, привычное — прикрывать Гераклу спину, надеясь, что и Фикл, в случае чего, удержит дорогу к воротам. «Он удержит!» — уверенно бросил Геракл через плечо и коротким толчком настежь распахнул дверь, ведущую во внутренний покой. Таким и Алай видел его лишь однажды, во Фракии, во время боя с воинственными бестонами, когда проклятые кобылы-людоеды растерзали сторожившего их 16-летнего Абдера, младшего сына Герми. И Геракл проламывал с собой ряды копейщиков в островерхих войлочных шапках, слыша страшный крик умирающего мальчика, топча живых и мертвых, не успевая. Именно тогда, два дня спустя, он не дал Алаю прогнать приблудившегося к ним Лихас. «Это мой собственный маленький Гермес». Дворец вывернулся наизнанку, обрушиваясь на них коридорами и пустыми комнатами, всплескивая рукавами сумрачных переходов, кидаясь под ноги так и норовившими всхлипнуть половицами, суматошно пытаясь запутать, заморочить, не пустить в сокровенное сердцевину. «Плесень!» — дважды бормочет Геракл, не останавливаясь. «Плесень!» И Ананка неотвратимо смотрит его бешеными глазами в красных ветвистых прожилках. Дышит его ровным, беззвучным дыханием зверя, идущего по следу. Сжимает пальцы рук в каменные глыбы кулаков. Пустота крошится в мертвой хватке. Стены шарахаются в стороны, бледнее выцветшими фресками. Шум толпы то уходит, то снова приближается, накатываясь прибоем и разбиваясь брызгами отдельных взволнованных возгласов. Потом неожиданно становится светло, и, уворачиваясь от летящего в голову кувшина, Алай понимает, что Геракл только что убил человека. Человека, стоявшего рядом со связанным Лихасом. Кувшин вдребезги разлетается от удара о косяк, брызнув во все стороны мелкими острыми черепками. Вспышкой отражается в сознании. Рычащий Геракл рвет веревки на распластанном поперек странного приземистого алтаря Лихась. Веревок много, слишком много для худосочного парнишки с кляпом во рту. Труп с разбитым кадыком грузно навалился Лихасу на ноги. За ними, Гераклом, Лихасом и незнакомым мертвецом, виден балкон. Головы людей внизу во дворе, жертвенные треножники и белое пламя нервно горцующего коня. И еще пламя, золотисто-пурпурное. А над накидкой Фикла каменеют его глаза. Одни глаза, без лица, обращенные к Алаю. Нет, не к Алаю, а к колоннаде перед Мегароном, над которой и расположен балкон. Черная быстрая тень перечеркивает увиденное, тело откликается само, привычно и равнодушно, и, сбрасывая с колена на пол хрустнувшую тяжесть, Алай понимает, что тоже только что убил человека. Человека, кинувшегося от балкона к двери в коридор. Через мгновение Алай на балконе. Даже не заметив, что по дороге швырнул Лихасу его веревочное кольцо с крюком, которое парнишка поймал освободившимися руками и еле успел отдернуть от Геракла, иначе тот непременно сослепу разорвал бы и эту ни в чем не повинную веревку. Внизу, под Алаем, ступени. ступени цвета старой слоновой кости. На них иврит Айхалийский. Один, без дочери. И длинная рука седого великана, обвиняюще, указывает туда, где над пляшущим пшеничным полем с кровавой межой горит яростный взгляд Эфикла Амфитриада. «Отцовское сердце!» — надрывно кричит Василий. «Безумец!» — взывает к собравшимся Василий. «Проклятый Герой, богини брака! Отдать ли единственную дочь великому Гераклу?» — проникновенно вопрошает Василий. И сразу же: «Отдать ли дочь убийце первых детей своих и детей брата своего? Не могу, ахейцы, заранее скорбя об участи внуков новорожденных. Боги, подайте знаменье, внемлите, бессмертные!» Вместо знамени за спиной Алая злобно взвизгивает Лихас. Обернувшись, Алай видит: затекшие ноги не удержали спрыгнувшего со стола парня. Тело его ящерицы скользнуло по полу к двери, до половины высунувшись в коридор. Лихас вскидывается, снизу посылая крюк вдоль коридора, веревка на миг натягивается струной и обвисает. Хриплый гортанный вскрик и удаляющийся топот в коридоре. «Ушел!» Слезы ненависти душат парнишку. Он судорожно пытается встать и не может. «Сорвался, сволочь! Они же меня в жертву хотели, гады! Я за полночь к девке полез, а они меня сзади! Еще и смеялись, паскуды! Радуйся, мол, доходяга, такая честь! Из дерьма в жертву самому Гераклу! Я уж и впрямь с отчаяния радоваться начал! Но хоть какая-то польза от меня!» «Польза!» — смеется кто-то внутри Алая, шурша стыкшим пеплом. Внизу под Алаем ступень — старая слоновая кость. Вдоль галереи, ведущей к ступеням от прихожей Мегарона, к ивриту Айхалийскому бежит, спешит, торопится жирный коротышка, зажимая ладонью разорванное плечо. Он спотыкается, сбивает какой-то замотанный в холстину предмет, длинный и узкий, до того стоявший у колонны в шаге от Василия. Холстина разворачивается, и в душе у Иолая все обрывается, когда он видит у подножия колонны лук. Натянутый заранее массивный лук из дерева и рога, длиной от земли до плеча рослого человека, с тетивой из трех туго скрученных воловьих жил и кожаный колчан с боевыми дубовыми стрелами. Сквозняк игриво треплет оперение стрел, серое с голубым отливом. Коротышка, добежав, почти повисает на Василее, брызжа слюной, торопливо шепчет тому на ухо. Иврит вздрагивает, как от ожога, стряхивает с себя раненого и оборачивается, поднимая голову. И видит Иолая на балконе. Неистово ржет белый конь. Захлебывается шум во дворе. Тихо, тихо, тихо. Все, что должно было случиться и не случилось, втискивается в единый, невозможно короткий миг, в целую жизнь между двумя ударами сердца. Вот Алкид начинает возносить хвалу Аполлону. Вот Василий Иврит сообщает о боязни отдать единственную дочь безумному убийце первенцев своих. Жертвенный нож тайно вонзается в грудь Лихаса, даря Алкиду прорвавшийся тартар, после чего ни боги, ни люди не осудят иврита Айхалийского, застрелившего сумасшедшего героя во дворе собственного дворца на глазах у многочисленных свидетелей. Тех, кто стоял подальше от взбесившегося Геракла и остался жив. Сердце стучит во второй раз, и не случившееся умирает. Иолай прыгает вниз. Мрамор ступеней стремительно несется навстречу, жестко толкая в ноги. Иолай почти падает, чудом не раздавив скулящего коротышку-доносчика, но в последний момент изворачивается и всем телом отшвыривает иврита Айхалийского на вздрогнувшие перила блюстрады внешней галереи. «Митрила Фиванса мало!» Голос мертв, чужой, он раздирает горло. Он идет наружу, как застрявший в ране зазубренный наконечник, с хрипом, с кровью, и сдержаться уже невозможно. «Кого еще на жертвенник одержимый? Митрила, Лихаса, меня? Кого, мразь? Кого?» Вот оно, совсем рядом. Искаженно морщинистое лицо. Лицо старика, а не благожелательно величественный лик вершителя чужих судеб. В расширенных глазах несостоявшегося родственника мутной волной плещется страх. Страх попавшего в западню животного, внутренний вой испуганной плоти, которого, выжив, не прощают. На Иолае повисают ничего не понимающие сыновья Гиппокаонта, ближе остальных стоявшие к ступеням. Повисают всей сворой, груды остро пахнущих молодых тел, мешая друг другу, и это хорошо, потому что туманящая рассудок ненависть выходит короткими толчками, как кровь из вскрытой артерии. А спартанцы кричат, и это тоже хорошо. Раз кричат, значит, живы, значит, сумел удержаться. И теперь главное — суметь удержать. Он сумел. Уходили молча. Кричал что-то вслед опомнившийся иврит, сбивчиво проклиная безумцев и насильников, поправших законы гостеприимства и поднявших руку на хозяина дома. Недоуменно моргали женихи, уступая дорогу и стараясь не встречаться взглядами. Дождевым червем корчился на ступенях затоптанный коротышка с разорванным плечом. Песок двора радостно впитывал воду и вино из опрокинутых в суматохе жертвенных треножников. Фыркал белый конь, косясь на рассыпанный овес. Уходили молча, как зверь в берлогу. Отвечать, доказывать — бессмысленно. Дико, правда, дочь слепой продажной Фемиды была безумна, как Гера. Кто поверит? Уходили молча, не боясь удара в спину, ничего уже не боясь. И поэтому не видели, да и никто не видел, как непонятно откуда взявшийся человек, которого Иолай и Лихас впервые повстречали в Аробской гавани, где он с улыбкой наблюдал за нанимающимися в грузчики близнецами, как этот человек, не смешивающийся с толпой, словно масло с водой, приближается к блюстраде, наклоняется и незаметно для остальных поднимает сломанный в свалке массивный лук из дерева и рога. Поднимает и смотрит, как смотрит на старого, давно невиденного приятеля. Безвольно раскачиваются обрывки витой тетивы. «Митрил Фиванец?» — бесцветно спрашивает странный человек у обломков, словно те должны ему что-то ответить. «Ну-ну», — и швыряет сломанный лук обратно. Уходили молча. Один Лихас пытался огрызаться, но и Фикл, так и не задавший ни единого вопроса, трогал парнишку за локоть, и Лихас умолкал. Только внизу, много позже, когда таракотовые черепицы крыши вритого дворца окончательно скрылись из виду, Алкид заговорил. «Папа», — еле слышно сказал Алкид, — «я больше не могу с этим жить. Может быть, хватит жить?» Лихас злобно оглянулся на скалистые утесы Эвбей, потом посмотрел в небо, явно адресуя непонятные слова Алкида туда, наверх. Парнишку трясло. Он то и дело отирал со лба холодный пот. Сейчас Лихас был очень похож на того заморыша шестилетней давности, которого лишь по чистой случайности не успели скормить клыкастым кобылам Диомеда. «Дубин там оставили». Лихас мотнул взъерошенной головой назад, и голос парнишки сорвался на всхлип. «У гадов этих. И невесту. Жалко». «Кого больше, дубину или невесту?» — без тени усмешки спросил Алкид. «Дубину жальчее», — честно ответил Лихас и шмыгнул носом. «Невеста кругом. Валом.